Ну, например, спи, Христина, пожалуйста. Ну, например, он 2 месяца жил по так называемым 48-часовым суткам. 40 часов работал, 8 отдыхал. То-то он худущий такой. Разве? Ну, спи, завтра рано вставать. Христина решительно повернулась к стене. Я еще долго не мог уснуть. Сначала я думал о Кирилле, затем об отце и Христине. Она любит отца, думал я, влюблена в него еще с той экспедиции. Кажется, и он в нее. А как же мама? Значит, в глубине души я еще надеялся, что мои родители помирятся, опять будут вместе, хотя прекрасно знал, что ничего из этого не получится. Не построить им семейной жизни, потому что слишком разные люди, слишком различны их устремления, желания и надежды. Засыпая, я уже думал об Алёше. Ведь мой друг любил Христину и по возрасту более подходил ей, нежели отец. Но Христина любила моего отца, а не Алёшу. Что тут можно поделать? И наверняка отец будет счастливее с ней, нежели с моей матерью, которая никогда не оставит Москву и свою любимую работу, принесшую ей душевное удовлетворение. Да и как можно оставить то, в чем весь смысл жизни? На другой день неожиданно приехал на своей легковушке отец. Он ездил всегда без шофера. Были всякие собрания, заседания, совещания. Начальник мостоотряда Николай Ефимович Гавриш, красивый человек лет 40, водил папу по стройке. Кажется, эти двое очень друг другу нравились. Мы с Христиной встали рано, так как надо было обследовать мостовиков до начала работы. День мы были свободны, и нам стройку показывала Аленка. Затем она потащила нас на верхотуру показать, как работает ее мама. Меня, да и Христину, крайне поражало. Маленькая девчонка-дошкольница лазила по шатким настилам на высоте 10-этажного дома и нас за собой тащила. И хоть бы кто удивился, возмутился, прогнал бы ее. Будто так и надо. Привыкли. «А вот и моя мама!» — весело крикнула Аленка. Аленкина мама висела в железном гнездышке из арматуры вместе с каким-то рабочим, похожим на Дон Кихота. Дон Кихот обрезал концы арматуры, а Маргарита сваривала прутки. Эти прутки торчали из каждого стыка, как фарш из мясорубки. Как я понял, железобетонный блок пронизан железной арматурой. Скрученные прогнутые прутки надо обрезать, выпрямить и сварить. Работа нелегкая, да еще на такой страшной высоте. Меня, признаюсь, замутило. Христина тоже побледнела. Аленка уже залезла к матери и, что-то смеясь, рассказывала ей, показывая на нас. Обе что-то кричали нам, но разве что услышишь. Грохот, ляск, урчание подъемных кранов, буханье копров, гудение натянутых кабелей, шум сверлилок, транспортеров, бетономешалок. От одного шума можно обалдеть и свалиться совсем запросто. Христина залюбовалась видом с высоты, но я решительно стал спускаться вниз. Она меня догнала. На узкой лесенке мы столкнулись с Женей. Ну, конечно, он спешил к своей Маргарите. Выше она не могла забраться, некуда было. «Все в восторге от Алешиного хлеба!» — сообщил он нам, улыбаясь. «Требуют теперь только этот хлеб». После обеда отец возил Христину и Аленку в Кедровое. Не знаю, почему меня не пригласили. А вечером пришел к нам пить чай. Папа остановился у начальника мостоотряда, товарища Гавриша, человека семейного. Чая у них, что ли, не было? Я заварил чай. Христина разлила его по чашкам.